«Сгинь, а!» — взмолился Дхар. «А то превращусь в медведя, в снежного человека, елы!» «Так у вас высшая степень!» — тихо ахнул Плотников. Но, взглянув на Фрола, поспешил ретироваться. Между тем у Корфа возникла неожиданная проблема. «Понимаете, Николай виноват, — пояснил он. Экки ремис! Хоть убей, не помню, что я вчера Мише плел. И почему Квебек? А ежели он меня спросит? А ведь спросит!» Лунин задумался. «Михаил, вы когда-нибудь занимались сельским хозяйством?» «Я?» — изумился барон. «Но у батюшки моего было имение в Екатеринославской губернии. Я там бывал. Сирень, беседка в парке. Ну там, пардон, пейзаночки. Нет, только вы не подумайте. Вы будете фермером. Живете в провинции, телевизор не смотрите, выписываете только русскую эмигрантскую прессу. Ну и увлекайтесь бином, славными боевыми традициями русской армии. Домашний музей, мортиру у ворот». «Однако», — барон напряженно думал, «а какие там в Канаде лошади, которые в Саху, в Рала, в Плуг? У вас трактор фирмы Катерпиллар. И вообще, Михаил, больше расспрашивайте. Если что, ругайте проклятый Запад». «Катерпиллар», — в смятении пробормотал Корф. «Это стало быть гусеница». «Катерпиллар? Баттерфляй? Господи, не перепутать бы». Пройдясь по набережной и полюбовавшись панорамой города, компания разделилась. Барон и его кузен направились в центр, а Фрол и Келюс, свернув к проспекту Мира, уселись на лавочке в первом попавшемся скверике и принялись совещаться. Лунин предложил не терять времени даром и съездить на рекогносцировку. Соглашаясь с тем, что на само кладбище соваться опасно, он решил осмотреть окрестности, подходы и напоследок осторожно заглянуть в ворота. Фрол возражал, но вяло. Все аргументы он уже привел, а спорить с бойким Келюсом было затруднительно. В конце концов, Николай категорически заявил, что отправится на разведку сам, после чего поднялся и зашагал в сторону метро. Тхар плюнул и двинулся следом. У выхода на станции «Водный стадион» Фрола сразу же охватило знакомое уже ощущение неуверенности, однако куда более сильное, чем прежде. Не только здравый смысл, но и какие-то неведомые ранее внутренние чувства предупреждали Тхара об опасности, смертельной, перед которой бессильна любая защита. И Фрол впервые подумал о том, что ранение Келюса, о котором все успели забыть, возможно, не прошло даром. Лунин же весело насвистывал, не без иронии поглядывая на безрадостные окрестности. Справа расстилался бесконечный пустырь, слева заканчивался частокол девятиэтажек, а вдали уже виднелся серый забор и зеленые кроны над ним. Дорога, несмотря на дневное время, была совершенно пуста. Келюстора чувствовал опасность, но это лишь раззадорило. Что-то тянуло его вперед, к далеким зеленым кронам. Фрол, между тем, совсем пал духом. Он вдруг понял, что начинает паниковать. Страх шел извне, словно кто-то невидимый, но могущественный внушал Тхару, что именно сегодня, в этот день он, Фрол Соломатин, ничего не сможет сделать. Сила, манившая Келюса, на этот раз не боится ни оружия, ни страшных мохнатых лап, о которых сам Тхар вспоминал с ужасом. Ведь Кора предупреждала. И тут Фрол похолодел. Девушка, о которой он только что подумал, шла прямо к ним. Она была близко, метрах в десяти. Тхар мог поклясться, что минуту назад дорога была пуста. Лунин, похоже, подумал то же самое, поскольку застыл на месте и даже протер глаза. Кора шла медленно, слегка пошатываясь. Келюс поглядел на нее внимательно и, охнув, сглотнул слюну. Фрол только покачал головой и закусил губу. На девушке едва держалась ветхая, местами лопнувшая по швам платье, покрытое пылью и мелкими комочками черной земли. Земля была в волосах, на руках и даже на лице. То ли из-за этого, то ли по иной причине, но кожа казалась серой с оттенком зелени. Белые губы застыли в напряженной гримасе. Глаза, широко раскрытые с расширенными зрачками, смотрели не вперед, а, казалось, куда-то внутрь. «Привет!» — выдавил из себя Келюс. «Чего это с тобой?» Кора приблизилась еще на несколько шагов. Теперь даже Лунин почуял неладное. Он сунул руку в карман белой куртки, где в последние дни носил браунинг. Но пистолет остался в доме на набережной, в кабинете, там, где его в последний раз сжал в руке старый большевик Николай Лунин. Девушка медленно, с огромным усилием подняла руку, как бы загораживая путь. Белые губы произнесли что-то невнятное. Кура пошатнулась, вновь махнула рукой. Голова с неживым стуком ударилась об асфальт, глаза закрылись. Кирюс подбежал к девушке, рука, искавшая ниточку пульса, на мгновение сжала запястье, но сразу же отдернулась назад. «Холодная!» Преодолевая страх, Николай протянул руку к лицу и приподнял веко. «Мертвая!» «Она давно уже мертвая, француз!» Фрол присел рядом. «Хотел тебе рассказать, но ты ведь, Йолы, мне не верил!» «Что ты мелешь, Фрол?» Крюс невольно скривился. «Только что она была жива!» «Знаешь, воин Фрод, меня надо прибить за эти игры в казаки-разбойники!» «Ладно, хватит, вызываем ментов, и пусть разбирается!» «Ты сходи, позвони, а я здесь побуду!» «А китаец?» — напомнил Тхар, приподнимаясь и тревожно оглядываясь по сторонам. «Ты глянь, как пусто! Ведь сейчас день, так не бывает!» «Окраина?» — Келюстор устал. «Трогать ее не будем! Иди, Фрод, звони!» «Слушай, француз!» — заторопился Тхар, чувствуя, что придется объясниться до конца. «Никого звать не надо! Кора придет в себя, ей-богу! Только ее надо отсюда унести! Я это уже видел, Йолы!» Что видел, не понял Келюс, и тут его взгляд устремился куда-то за плечо приятеля. Лунин прищурился, руки сами сжались в кулаки. «Воин Фрод!» — тихо, но отчетливо произнес он, невесело усмехнувшись. «Сзади тебя двое! Черные! Эх, бином, гранату бы!» Фролу тут же захотелось упасть на асфальт рядом с недвижной корой. Но Тхар пересилил себя и не торопясь повернул голову. Двое красномордых в черных куртках стояли метрах в 15, рядом с густым кустарником, откуда, вероятно, и появились. Короткие автоматы болтались на ремнях. Красноморды скалились, демонстрируя желтые клыки. Из-за кустарника появился третий. Фрол тут же узнал пискляву от того, кто напал на них в подворотне. «Эй, уроды!» — послышался знакомый голос. «Стойте тихо и не рыпайтесь! Дернитесь, всажу пулю!» «Сейчас вы по одному пойдете туда!» Ствол автомата указал в сторону кладбищенских ворот. Размышлять было некогда, но Фрол понимал, что за воротами шансов у них нет. Еще раз оглянувшись, Ткар заметил в нескольких шагах от себя довольно глубокую канаву. Француз прошептал, не оборачиваясь. «По счету три сигай в яму!» «Раз, Йолы! Два!» Лунин прыгнул головой и руками вперед, надеясь долететь одним махом. Это не удалось. Николай больно ударился о сухую землю, перекатился пару раз, и, наконец, края канавы скрыли его. Над самой головой что-то просвистело, и Крюс мельком подумал, бывают ли автоматы с глушителями. Он лег поудобнее и посмотрел на Фрола. Тот уже лежал в канаве и, к изумлению Лунина, сдирал с ног туфли. Сброшенная куртка лежала рядом. Крюс не успел ничего понять, как совсем рядом услыхал громкий хохот. Не удержавшись, он выглянул, красномордые приближались. «Ну, уроды!» — раздался все тот же писклявый голос. «Бросай стволы, все равно продырявим! А ты, Чук, не вздумай руками махать! Оторвем!» Келюс еще раз пожалел об оставшемся дома пистолете, хотя и понимал, что выстрелить и даже просто высунуть голову ему не дадут. И вдруг он подумал, что сходит с ума. Там, где еще недавно возился с туфлями Фрол, вырастала страшная, мохнатая громадина, смутно напоминавшая ему картинку из книги о палеантропологии с изображением гиганта Питека. Гиганта Питек, на котором каким-то чудом держались рубашка и брюки Фрола, не торопясь, шагнул навстречу бандитам в черном. Автоматы ударили в упор, но гиганта это не смутило. Легко, словно забавляясь, он прыгнул в сторону пискляво. Взмах огромной лапы и автомат с лопнувшим отрывка ремнем полетел прямо на Келюса. И еще взмах. По земле покатилось что-то круглое, а трава мгновенно почернела. Лунин даже не удивился. Дотянувшись до автомата, он передернул затвор и спокойно, словно в тире, навел оружие на стоявшего перед ним бандита. Тот ничего не заметил, пятясь от гиганта и выставив перед собой автомат. Выстрелить не успел. Келюс нажал на спуск. Все было проделано почти машинально, и только через секунду Николай понял, что произошло. Ему сразу стало скверно. К горлу подкатила тошнота, автомат чуть не выпал из рук. В нескольких шагах лежал застреленный им бандит. Чуть дальше раскинулось страшное обезглавленное тело Писклява. В метрах в 30 гигант опиток огромными прыжками настигал последнего черного. Догнав, он толчком сбил бандита с ног, огромные лапы сомкнулись на шее. Кирюс отвел глаза и внезапно вздрогнул. Сраженный им в черной куртке шевелился. Лунин успел удивиться. Стрелял он неплохо, и на залитой кровью роже отчетливо зиял след пули, пробившей лоб. Другая пуля вышибла глаз. На его месте расползалась страшная кровавая рана с рваными краями. Уцелевший глаз медленно открылся. Бандит с усилием приподнялся и, опираясь на локти, пополз прямо к Николаю. И вдруг откуда-то сзади метнулась огромная тень. Черные волосатые лапы обхватили голову красномордого. Лунин не стал смотреть, что будет дальше. Отвернувшись, он зажмурился. Автомат лежал под рукой, но Кирюс понимал, что едва ли сможет им вновь воспользоваться. Он сидел неподвижно, мысли исчезли, и все случившееся оказалось чем-то нереальным, произошедшим не с ним, а с кем-то другим, посторонним. «Француз!» — знакомый голос заставил открыть глаза. Фрол, ободранный, растрепанный, с красными царапинами на груди, сидел рядом и надевал туфли. «Жив? Чего молчишь, Йолы?» «Жив, только спятил», — очнулся Николай, оглядываясь по сторонам в поисках гиганта Питека. Никакого чудища, ясное дело, не обнаружилось. Исчезли бандиты, только две темные лужи на траве и автомат доказывали, что если Кирюс и зашел с ума, то на какой-то реальной почве. «Я тоже спятил», — согласился Фрол, надевая куртку и вставая. Его немного качало, каждое движение отдавалось с трудом. Сквозь рубашку проступали неровные красные пятна. «Фрол, ты что, ранен?» «Не, царапины. Синяки останутся, Йолы», — скривился Фрол. «Сваливать надо, француз. Того и гляди, кто-то сунется». «А где эти?» — решился Николай. О гиганта Питеке он спрашивать боялся. «За кустами», — махнул рукой Тхар. «Надо кору уносить», — добавил он, попытавшись поднять девушку. Но силы оставили Тхара, и они подняли кору вдвоем. Кирюс почувствовал ледяной холод мертвого тела, и его пробил озноб, но Лунин сжал зубы и кивнул, показывая, что готов. Они медленно понесли тело вперед, где, как помнил Фрол, находилась автобусная остановка. «Чего они нас не подождали?» — вслух подумал Николай, стараясь отвлечься от происшедшего. «Ведь мы и так шли к воротам». «Кора», — пояснил Тхар. «Она хотела предупредить. Вот они, Йолы, и поспешили. Хорошо, что Волкова с ними не было». «Слышь, француз, все-таки как пусто, Йолы. Ведь сейчас день, рядом автобусы ходят». «Я же говорил, окраина». Некоторое время шли молча. Нести кору оказалось нелегко. Приходилось останавливаться и отдыхать. Наконец они подошли к совершенно пустой остановке. Тело уложили на деревянную скамью. Кора лежала неподвижная, закаменевшая, с полуоткрытыми, ничего не выражавшими глазами. Кирюс не выдержал, закрыл лицо девушки платком. «Слышь, француз», — неожиданно спросил Тхар, — «со стороны. Я совсем урод». Лунин только пожал плечами, все еще не в силах поверить, что видена им не галлюцинация. «Нелюдь я. Чук, Йолы. Но ведь иначе с ними не совладать. Ты же своего насквозь прошил, а ему, как слону дробина, пока башку не оторвешь. И то...» «Что?» — вздрогнул Кирюс. «Дергаются», — Тхар сплюнул. «Башка в стороне, а он руками. Я их позакидывал подальше вместе с автоматами». Он замолчал, не в силах продолжать. «А пули? В тебя же попали», — не отстал Николай. «А чего пули? Я ж говорю, кожу сверху прорвало, и синяки Йолы будут. Больно, конечно». «А мы с тобой, воин Фрод, часом не того», — повел глазами Лунин. «Со стороны бы нас послушать. Типичное раздвоение личности». Фрол со вздохом встал. На этот раз кору нес он. Кирюс хмуро брел следом, запоздало соображая, что следовало, конечно, дождаться автобуса, а еще лучше пересидеть где-нибудь в укромном месте до темноты. Впрочем, уже через несколько минут он понял, что эти планы уже не актуальны. За поворотом улицу перекрывали три милицейские машины. Полтора десятка молодцев в мундирах и без стояли ровной шеренгой, преграждая путь. «А ты, — говорил, — окраина», — укоризненно заметил Тхар, останавливаясь и осторожно опуская кору на землю. «Вот тебе и окраина, Йолы». «Ну чё, француз, влипли?» «Там китаец», — прошептал Кирюс, всматриваясь в лица приближающихся милиционеров. «Фрол, давай налево через забор. Им нужен я». «Остынь!» — Тхар выпрямился и устало повел плечами. Китаец на этот раз был в форме капитана милиции. Он шел медленно, на смуглом лице играла довольная улыбка. Он не был старшим, рядом чуть переваливаясь топал щекастый полковник. И китайцы, и все остальные были вооружены маленькими короткоствольными автоматами.